Глава 7. Лера уснула первой. Повозилась, теснее вплетаясь в рельеф Николаша. Даже, как ему показалось, что-то сказать хотела, и вдруг раз, а она уже и спит. Пора и Николаю. Ночью его разбудило пение соловья. Он изумился. Как это, в центре миллионного города, в котором далеко не на каждой улице растут деревья, может жить соловей? И не только жить, но и петь, подзывая к себе подругу. Ах, эти соловьиные трели! Сколько в них волнений и загадки, невыразимого желания и тяготения, призыва и обещаний. Короче, секса. Только этот миланский соловей показался Николаше несколько необычным, если не сказать странным. Судя по голосу, его громкости, диапазону и силе звука, птица должна быть размером с курицу. А по характеру трели, щелканья, переливчатости исполнял он сейчас не трогательные серенады и нежные рулады, а озорные частушки и похабные куплеты с непечатными словами. Причем делал это хриплым, прокуренным голосом, заикаясь и срываясь в фальцет, словно перед старым, дышащим на ладан, микрофоном. «Во дает!» – восхищенно подумал Николаш и собрался было снова уснуть, но тут на телефон пришло сообщение от Челюскина. В Москве собирались в дорогу. Теперь Николаше не спалось. Завтра все начнется по-настоящему. Завтра первая встреча с противником. Потом подъедут гости из России, французские товарищи придут в возбуждение и... Пошло-поехало. Может быть, и минутки спокойной не окажется. Для того, чтобы просто полежать и послушать, как рядом по трели соловья спит Лера. Николаше хотел смаковать подробности того, что недавно было у них с Лерой. А приходилось думать совсем о другом. О Демарше с супругой, о кучере его шайке, об Антуане, Жанне Марии, родине, крейсере. Как их всех собрать в один узел, а потом развязать его легким движением, да так, чтобы все концы оказались именно в нужных ему Николаше руках. Сейчас он словно подманивал, словно заклинал их, всех участников предстоящего действия. Он будто подзадоривал и злил их. Его мысли текли плавно. Хватит возиться, слоняться, как неприкаянные. Решитесь на контакт, нападите, проявите себя, атакуйте. А я бы контратаковал. По тактике ведения боя для обороны требуется в 3-5 раз меньше личного состава, нежели для атаки. А у нас как раз такое соотношение и есть. Я сам и немного Леры или Нины против кучера, Лёвы и этого с неприличным названием. Где-то поблизости еще крутится некто Камшицкий, которого никак нельзя снимать со счетов. И остальных тоже. Вот вы кружитесь вокруг меня, приближаясь и отдаляясь, как эти, как их там по-русски, как осы. Вот именно, осы. Все вы осы. И компания из Москвы, и Антуан с Жанном Марией, разумеется. Гидемарш со своей женой тоже осы, еще какие. Я посреди тучи ос. А Лера, часом не оса ли? Ах, как не хочется так думать. Осы. А что я знаю про ос? Немного. Что именно? Осы отлично разбираются в продуктах питания. Им нравится еда сочная, ароматная, свежая и обильная. Осы знают толк в стряпне и прут к столу напролом, не принимая во внимание интересы остальных едоков. Питаются осы жадно, взахлеб, в буквальном смысле этого слова, и могут даже утонуть в тарелке. Они любят полусладкое вино, неравнодушны к пиву, терпимо относятся к квасу и фруктовым сокам. На первое предпочитают борщ. Возможно, из-за его цвета, считая, что в свекольных тонах хорошо смотрятся их фирменные желтые полоски. Осы вообще пристрастны к ярким краскам и отличаются своеобразным вкусом. К примеру, никогда не сядут на дерьмо или скотину, в отличие от мух. Мухи, кстати, в дикой природе зачастую являются основным рационом ос. Значит, осы – хищники. Осы поедают также кузнечиков и других насекомых, даже откладывают в них личинки. Непонятно, чем технически отличается процесс воздействия осиного жала от пчелиного, но спутать их нельзя. Какова разница? Жалят осы пронизывающие. От укуса осы нервы выгибаются в тетиву и упираются раскаленным концом прямо в мозжечок. Хоть жалит оса жестко, но не нападает роем. Оса-одиночка. И большой дружбы между особями нет. Ярость – вот слово, выражающее ее характер. Соперничать с осами опасно. Это вам не мухи единственным оружием которых является назойливость, или пчелы, укус которых многие считают полезными и даже лечебным. Оса – противник серьезный, беспощадный, готовый на самопожертвование. С осами тяжело биться в открытом бою. Если мы сойдемся в чистом поле, то еще неизвестно, кто одержит победу. Я, разумеется, сумею за себя постоять, но это же глупость лезть на рожон. Самое действенное средство против ос – хитрость. Пусть они сами нападают друг на друга, пусть жрут себе подобных, пусть тратят свое жало на моих врагов, думая, что это и их враги. Друг моего врага – мой враг, круши его. Вот какую мысль им нужно внушить, вот какую послать команду, какую провести с ними дрессуру. Осы – не звери и не птицы, они ближе к пресмыкающимся, к змеям. Со змеями же общаются через заклинание. Значит, надо сказать заклинание, а если мысленно, подумать заклинание, осуществить заклинание. Чушь какая-то, о чем я размышляю. Заклинать их всех, заклинать этих ос, и дело с концом. Пусть летят сюда, пусть жалят. Хоть осы и одиночки, но все-таки существа социальные, подчиненные интересам роя. В этом их сила и их слабость. Сила в том, что они не одни. Обязательно есть кто-то еще из их стаи. А слабость в том, что приходится жить чужим умом, умом роя. Они тянутся к рою, стремятся к нему. Значит, существуют флюиды, которые их притягивают. Опять заклинание. Что ос привлекает? Добыча. Это очевидно и примитивно. Они опыляют, но не вырабатывают мед. А может быть, вырабатывают? Что? Осиный мед? Чушь какая-то. И только тут Николаша наконец догадался, что давно уже спит, и все эти рассуждения, резоны и мысли ему давно и долго снятся.